Глава пятая. Пришло время рассказать немного и о себе. Конечно, главный герой этой истории – Сумире, а вовсе не я. Но поскольку вы смотрите на Сумире моими глазами, узнаете, что она была за человек от меня, наверное, не лишний в какой-то мере пояснить, кто же такой я сам. Впрочем, я всегда испытываю легкое замешательство, когда приходится говорить о себе. Сбивать с толку классический парадокс самой постановки вопроса «Что есть я?». Если представить, сколько всякой правды о себе я знаю, понятно, что нет на свете такого человека, который мог бы поведать обо мне больше, чем я сам. Но когда я рассказываю о себе, то как рассказчик, естественно, провожу ревизию себя как объекта рассказа. Это происходит в силу самых разных соображений. Жизненных ценностей, степени восприимчивости, моих способностей как наблюдателя. То есть я выбираю, о чем говорить, о чем нет. Даю себе определение, и получается нечто обструганное со всех сторон. Вот и спрашивается, сколько в таком «я» остается объективной правды от меня настоящего. Это очень меня волнует, всегда волновало. Однако я заметил, у большинства человечества такой вопрос не вызывает какого-то особого страха или беспокойства. Когда выпадает шанс, люди откровенничают с поразительной легкостью. Говорят, например, «Я такой честный, прямой, у меня душа нараспашку, до идиотизма доходит». Или же так, «Я легко раним, и мне поэтому непросто находить общий язык с людьми». А вот еще. Я хорошо чувствую душу собеседника. Но сколько раз я видел, как этот легко ранимый человек от нечего делать запросто причинял боль другим, а прямодушный и открытый, сам того не замечая, пользовался самыми благовидными предлогами, только чтобы отстоять доводы, выгодные ему одному. Тот, кто тонко чувствовал душу другого человека, попадается на откровенный подхалимаш и оказывается в дураках. Так что же на самом деле мы знаем о себе? Чем больше я задумывался над этим вопросом, тем с большими оговорками мне хотелось рассказывать о себе. Когда это приходилось делать, то есть. Гораздо сильнее меня интересовало то, что за пределами моего «я». Хотелось хоть чуточку глубже понять объективную сущность окружающего мира. Я размышлял над тем, какое место во мне занимают определенные обстоятельства, люди, а также старался обрести равновесие, прийти к гармоничному состоянию, вобрав их в себя, вместе с ними. Так мне казалось, я смогу прийти к самому объективному, насколько это вообще возможно, пониманию своего «я». Такая точка зрения, или мировоззрение, если говорить масштабнее, вызрела во мне, когда я был подростком. Так же, как строитель, кладущий кирпич за кирпичом под туго натянутой бечевке, я выстроил в себе эту жизненную философию. Мне помогала не логика, а скорее опыт. Не мышление, а практика. Но оказалось, что объяснить окружающим свой взгляд на вещи так, чтобы они тебя поняли, совсем непростое дело. Разные ситуации в жизни помогли мне это хорошо усвоить. Скорее всего, именно из-за этого случилось так, что с какого-то момента в юности я начал проводить невидимую границу между собой и другими людьми. Кто бы ни был передо мной, я сохранял определенную дистанцию и отслеживал, как ведет себя другой человек, лишь бы только он не смог ко мне приблизиться. Я не принимал за чистую монету все, что мне говорили. Моя душа могла захлебываться от чувств к этому миру, но их вызывали только книги и музыка. Что говорить? Я был одиноким человеком. Я родился и вырос в самой обыкновенной семье, даже чересчур обыкновенной, настолько, что даже не знаю, с чего начать. Мой отец закончил факультет естественных наук местного государственного института и работал в НИИ при одной крупной компании, выпускающей продукты питания. Увлекался гольфом и каждое воскресенье отправлялся в клуб. Мать сочиняла танка и часто посещала всяческие поэтические собрания. Когда ее имя появлялось в разделе газеты, где печатались танка, некоторое время после этого у матери было хорошее настроение. Она с удовольствием занималась уборкой в доме, но не любила готовить. Моя сестра, старше меня на 5 лет, ненавидела и то, и другое, полагая, что эту работу должны выполнять другие люди, но только не она сама. Вот почему мне довольно рано пришлось встать к плите и готовить себе самому. Я купил кулинарную книгу и вскоре научился готовить практически все, что угодно. Среди моих знакомых не было таких детей, кто бы сам себе готовил. Я родился в Сугинаме, но когда был совсем маленьким, мы переехали в Цуданума, это в префектуре Тиба. Сугинаме – район Токио. Цуданума – район города Нарасино, префектура Тиба, находится рядом с Токио, то есть практически его пригород. Там и прошло мое детство. По соседству жили такие же семьи служащих, как наша. Моя сестра училась в школе исключительно хорошо. Она просто не могла не быть лучше всех, такой у нее характер. Во всяком случае, она никогда не занималась каким-нибудь бесполезным делом. Даже с нашей собакой ни разу не гуляла. Сестра окончила юридический факультет Токийского университета и на следующий год получила право работать адвокатом. Ее муж – очень деятельный консультант по вопросам управления. Они купили шикарную 4-комнатную квартиру неподалеку от парка Йойоги. Парк Йойоги раньше был одной из главных воскресных достопримечательностей Токио. На прилегающей к нему широкой и прямой улице собиралась масса любительских музыкальных групп. После запрета полиции в начале 90-х годов 20 века Йойоги Коэн стал обычным зеленым массивом. Правда, внутри вечно все разбросано, в общем, хронический свинарник. В отличие от сестры, у меня не было ни малейшего интереса к учебе. Впрочем, то место, которое я занимал в классе по успеваемости, меня тоже не сильно беспокоило. Я не хотел, чтобы родители меня грузили, поэтому ходил на занятия как бы из чувства долга. Делал домашние задания и повторял пройденный материал, не слишком себя утруждая. В общем, тратил самый минимум усилий. После уроков шел в футбольную секцию, а вернувшись домой, валялся в постели и читал романы. И никаких дополнительных занятий после уроков, никаких домашних репетиторов. При всем том, учился я вовсе не так уж плохо, можно даже сказать хорошо. Поэтому я рассудил, что если так удачно у меня все складывается, не нужно особо горбатиться перед экзаменами. Уж в какой-нибудь нормальный институт я поступлю. Как в конечном итоге и произошло. Поступив в институт, я снял маленькую квартирку и зажил отдельно от родителей. Впрочем, не помню, чтобы у нас в семье вообще были какие-нибудь задушевные беседы. Даже когда мы еще жили все вместе в Цуданума. Я находился с ними под одной крышей, но что за люди были мои родители и сестра, к чему они стремились в жизни, я совершенно не мог понять. И они абсолютно не представляли, что я за человек и чего от жизни хочу. Впрочем, если об этом зашла речь, мне и самому было не слишком ясно, к чему же я все-таки стремлюсь. Да, я невероятно любил читать, но не чувствовал в себе литературного таланта, чтобы набраться наглости и попробовать самому стать писателем. А выбрать стезю редактора или критика на худой конец я тоже не мог. Уж слишком сильны были мои литературные пристрастия. Романы, моя подлинная личная радость, должны были тихонько лежать себе в укромном месте, которое никак не вязалось ни с учебой, ни с работой. Вот почему в институте я выбрал своей специальности историю, а не литературу. Особого интереса к истории у меня не было, но, столкнувшись с ней лицом к лицу, я обнаружил, что наука эта весьма увлекательная. Впрочем, и такое открытие не заставило меня двигаться после института в аспирантуру, хотя, по правде сказать, мой научный руководитель, профессор, дал мне рекомендации для поступления и посвятить свою жизнь исторической науке. Наверное, я больше любил читать книги и размышлять, так что в конечном счете ученого из меня не вышло. Одолжив несколько строк у Пушкина из Евгения Онегина, можно сказать, что я рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания Земли. Да, так оно и было. Хотя из этого вовсе не следовало, что я горел желанием устроиться на работу в какую-нибудь из бесчисленных компаний, и там, выживая в условиях нескончаемой, жесточайшей конкуренции, шаг за шагом карабкаться по пирамиде общества высокоразвитого капитализма. В конце концов, методом исключения я выбрал профессию учителя. До школы было всего несколько станций на электричке. Оказалось, мой дядя служил как раз в комитете по образованию того городка, где находилась школа. Он-то и предложил мне поработать учителем младших классов. Я не прошел полного курса по педагогике, и поначалу меня взяли на место внештатного преподавателя. Однако довольно скоро я начал работать на правах настоящего учителя. Никогда раньше не думал, что буду учителем. Но потом стал постепенно гордиться и любить эту профессию. Гораздо больше, чем мог предположить. Вернее, даже будет сказать, что благодаря этим чувствам, глубокому уважению и любви к профессии учителя, я случайно открыл для себя и себя самого. На уроках я пересказывал своим маленьким ученикам основные факты истории мира, жизнеописания людей, объяснял значение слов. Но в то же время все это уже через детские глаза, через их сознание, опять возвращалось ко мне, и я сам учился заново. Все зависело от меня, от того, как я вел урок. Но если мне сопутствовала удача, то все получалось. И собственная работа мне казалась удивительно свежей и глубокой. У меня даже сложились добрые отношения с учениками моего класса, с их мамами, с другими учителями, практически со всеми. Но все мои глобальные сомнения в душе так и остались со мной. Что есть я? Чего хочу от жизни? Куда по жизни иду? Лучше всего я начинал разбираться в себе и отчетливо понимать, кто я есть на самом деле, когда мы встречались и болтали с Сумере. Я меньше говорил сам, но с интересом слушал ее. Она задавала мне разные вопросы, и я пытался на них как-то отвечать. Если у меня не было ответа, Сумере сердилась, и если я говорил что-то неубедительное, она просто выходила из себя. В этом смысле Сумере сильно отличалась от множества других людей. Когда она спрашивала меня о чем-то, ей действительно искренне хотелось узнать мое мнение. Поэтому я старался отвечать ей как можно точнее. И в наших беседах все больше раскрывался перед Сумере, а вместе с этим и перед самим собой. Встречаясь, мы говорили часами, о чем угодно, и никогда не уставали друг от друга. Нам все было мало. Какие только темы мы не обсуждали, книги, мир, природу, слова. В наших встречах-разговорах было столько тепла и духовной близости, сколько не снилось иным любовникам. И я всегда думал, как было бы хорошо, если б мы действительно ими были. Я так хотел ощутить своей кожей тепло ее прикосновения. Додумывался даже до того, что мы женимся и живем вместе. Одна загвоздка, и я был уверен в этом почти на 100%, Сумере меня не любила. И как сексуальный партнер я ей тоже был неинтересен. Бывало, она приходила ко мне домой, мы засиживались за разговорами допоздна, и она оставалась ночевать у меня. Но в этом не было ни малейшего намека вообще ни на что. Просто часа в 2-3 ночи Сумере, зевнув, забиралась в мою постель, зарывалась головой в подушку и мгновенно засыпала. Я же стелил себя на полу, ложился, но заснуть не мог. Меня терзали всяческие сумасбродные фантазии, душевные метания, доходило до отвращения к себе. а временами я просто изнывал от желания, которое неминуемо меня накрывало. Так и лежал без сна, ожидая, когда за окном начнет светать. Конечно, нелегко было принять тот факт, что Сумире почти или же совсем не испытывала интереса ко мне как к мужчине. Часто, когда мы встречались, мне бывало по-настоящему больно, будто в меня воткнули острый кинжал. И все же, сколько бы мук я не перенес из-за Сумире, часы, проведенные с ней, были самыми драгоценными в моей жизни. Рядом с ней я даже забывал, пусть на время, о своем одиночестве, главном подтексте моего существования. Сумире на порядок расширила внешние границы моего мира, дала мне возможность дышать полной грудью, и никто другой, только она одна могла это сделать. Чтобы облегчить себе страдания и не сорваться, я спал с другими женщинами. Мне казалось, так я смогу общаться с Сумире, не изнывая от желания. Нельзя сказать, чтобы я пользовался успехом у женщин, в общепринятом смысле этого выражения. Я не излучал какого-то особого мужского обаяния, да и особыми талантами в сексе тоже не отличался. Но все-таки имелась определенная категория женщин, которая, по какой причине совершенно непонятно, всякими намеками давали мне понять, что я им интересен. И сами шли на сближение. В конце концов, мы оказывались в постели. Для этого не требовалось ничего особого, просто дать ситуации развиваться своим ходом, и все. В один прекрасный день я сделал это открытие. Никакими сердечными чувствами тут и не пахло, но, по крайней мере, было по-своему приятно. Я перед Сумире не делал особой тайны своих отношений с другими женщинами. Она не знала всего до мельчайших подробностей, но в целом имела представление о моих личных делах. Впрочем, мои истории не слишком ее заботили. В общем, в этих связях, пожалуй, было одно. Я все время натыкался на проблемы. Как правило, мои женщины были старше, у кого-то муж, у кого-то жених или постоянный любовник. Самый последний роман случился с матерью одного из моих учеников. Я встречался с нею тайком всего раза два в месяц. «Когда-нибудь тебе это выйдет боком», — предупредила меня Сумире лишь однажды. «Наверное, да», — согласился я, но ничего с этим поделать не мог.